Дверь комнаты открылась, бесшумно поворачиваясь на смазанных петлях. Показалась белокурая девушка с длинными косами. Это была Сюзель ван Трикас, единственная дочь бургомистра. Она подала отцу набитую трубку и маленькую медную жаровню, не сказав ни слова, и мгновенно исчезла так же бесшумно, как и вошла. Достопочтенный бургомистр зажег свою огромную трубку и вскоре исчез в облаке голубоватого дыма, покинув советника Николаса, погруженного в глубочайшее размышление. Комната, в которой беседовали эти два почтенных лица, облеченные властью в Кикандоне, была гостиной, богато украшенной темным резным деревом. Высокий камин с огромным очагом, где можно было бы сжечь целый дуб или изжарить быка, занимал всю стену против окна, расписные стекла которого смягчали дневной свет. В старинной рамке над камином виднелся портрет какого-то пожилого человека, приписываемый кисти Гемлинга и долженствующий изображать одного из предков ван Трикас, родословная которого неоспоримо вела начало с XIV века, когда фламандцы должны были бороться с императором Рудольфом Габсбургским. Эта гостиная составляла часть дома бургомистра, одного из приятнейших домов Кикандон. Построенный во фламандском вкусе, со всеми ухищрениями и неожиданностями готической архитектуры, он считался одним из лучших зданий города. Картезианский монастырь или приют для глухонемых не были молчаливее этого жилища. Шума здесь не существовало. Здесь не ходили, а скользили. Не говорили, а шептались. А между тем в доме жили и женщины. Жена бургомистра госпожа Бригитта ван Трикас, его дочь Сюзель и служанка Лотхен Янсхен. Нужно упомянуть также о сестре бургомистра тетушке Эрманс, откликавшейся также на имя Татенеманс, данное ей некогда племянницей, когда Сюзель была еще маленькой девочкой. И, несмотря на эту благоприятную для раздора шума и болтовни среду, дом бургомистра был тих, как пустыня. Самому бургомистру было лет 50. Он был ни толст, ни худ, ни высок, ни низок, ни стар, ни молод, ни румян, ни бледен, ни весел, ни печален, ни доволен, ни недоволен, ни энергичен, ни слабохарактерен, ни горд, ни принижен, ни добр, ни зол, ни щедр, ни скуп, ни храбр, ну и не труслив. Этот человек был умеренным во всем, но по неизменной медлительности его движений, по слегка отвисшей нижней челюсти, по неподвижным векам, по гладкому, как медная пластинка, лбу, по мало выступающим мускулам, физиономист без труда определил бы, что бургомистр ван Трикас – олицетворение флегмы. Никогда ни гнев, ни страсть не заставляли его сердце биться сильнее. Никогда его лицо не покрывалось краской. Он одевался неизменно в хорошее платье, не слишком узкое, не слишком просторное, которое никогда не изнашивалось. Обут он был в большие башмаки с тупыми носками, тройной подошвой и серебряными пряжками. Эти башмаки своей прочностью приводили в отчаяние его сапожника. Его широкополая шляпа относилась к той эпохе, когда Фландрия окончательно отделилась от Голландии. Этому почтенному головному убору было около 40 лет. Но чего вы хотите? Тело, как и душу, и платье, изнашивают страсти, а наш достойный бургомистр, вечно невозмутимый, равнодушный ко всему, не знал страстей. Он, не изнашивая ничего, не изнашивался и сам. И именно поэтому был человеком, вполне подходящим для управления Кикандоном и его спокойными обитателями. Действительно, Город был не менее спокоен, чем дом Ван Трикаса. Именно в этом мирном обиталище бургомистр рассчитывал дожить до самых преклонных лет, пережить свою добрую супругу Бригитту Ван Трикас, которая и в могиле, конечно, не могла бы найти большего покоя, чем тот, которым она наслаждалась на земле вот уже 60 лет. Это требует объяснения. Семейство Ван Трикас справедливо могло бы называться семейством Жанно, и вот почему. Всякий знает, что нож этого господина так же знаменит, как и его владелец, и также неизносим благодаря двойной, непрестанно возобновляющейся операции, которая состоит в замене ручки, когда она износилась, и лезвия, когда оно больше ничего не стоит. Такова же была и операция, производимая с незапамятных времен в семействе Ван Трикас, и сама природа, казалось, принимала в этом благосклонное участие. Начиная с 1340 года, каждый Ван Трикас, овдовев, вступал в брак с девицей Ван Трикас, которая была моложе его. Она, овдовев, в свою очередь, вторично выходила замуж за более юного Ван Трикаса, который, овдовев, ну и так далее без конца. Каждый умирал, в свою очередь, с правильностью механизма. Достойная госпожа Бригитта Ван Трикас была уже за вторым мужем, и, если не хотела нарушать своих обязанностей, должна была переселиться в лучший мир раньше своего супруга, чтобы освободить место новой Ван Трикас. На это достопочтенный бургомистр непоколебимо рассчитывал, так как вовсе не желал нарушать традиции семьи. Таков был этот дом, мирный и молчаливый, в котором двери не скрипели, стекла не дрожали, полы не трещали, трубы не завывали, флюгера не визжали, замки не щелкали, а обитатели производили не больше шума, чем их тени. Глава третья, где комиссар Пассов появляется столь же шумно, сколь и неожиданно. Приведенный нами выше интересный разговор начался между советником и бургомистром без четверти три пополудни. Было 3:45, когда Ван Трикас закурил свою огромную трубку, вмещавшую четверть табаку, а кончил он ее только в 5:35. За все это время оба собеседника не обменялись ни единым словом. Около 6 часов советник проговорил в прежнем тоне.